32. The Ballad of John and Yoko. Баллада о Джоне и Йоко. Английский. Увольнение главных бухгалтеров Apple так потрясло Леннона и Маккартни, что они, наконец, сообразили. Срочно надо действовать. Пока шли сессии на Твикенхэм, Джон сказал в интервью: «Apple каждую неделю терпит убытки, потому что во главе ее нужен крепкий делец. Если так и дальше продолжится, через полгода мы все по миру пойдем». А проблемы тем временем только множились. В декабре 1968 года брат Брайана Эпстина Клайв сообщил The Beatles, что собирается продавать NEMS. У NEMS были права на четвертую часть роялти The Beatles. Эпстину сделали предложение из торгового банка, и он собирался принять его. Но по доброй памяти сначала пошел к The Beatles. Пола раздражила откровенность Джона с журналистами, отчасти потому, что он уже придумал, что делать. Отец Линды, Ли Истман, был видным юристом, представлявшим интересы многих фигур в музыкальной индустрии. Услышав о грядущей сделке, Пол обратился к тестю с просьбой о помощи. Сначала Истман не захотел сам лететь в Лондон и послал сына, который был ближе к The Beatles и по возрасту, и по духу. Джон Истман, изысканный и дерзкий молодой человек, сделал Эпстину конкурентное предложение купить NEMS, и тот согласился. Выполнив первую миссию, Истман вернулся в Нью-Йорк. На самом деле, видимый успех положил начало деловому разладу между Маккартни и Ленноном. С тех пор, как они согласились делить все доходы от сочинительства, такое случалось впервые. Несмотря на то, что Джон, а с ним и все остальные, поначалу согласились с тем, чтобы Истманы представляли их бизнес-интересы, он вскоре пожалел о своем решении. Пола это не должно было удивить. Поскольку он был парнем Линды, его с Истманами связывали личные отношения, которых с теми не имели ни Джон, ни Джордж, ни Ринго. У Йока тоже не было весомых причин доверять Полу или семейству его девушки, когда речь шла о финансах ее партнера. И что важнее всего, Джон и Йоко уже нашли своего человека. Аллен Клейн, подобно Истманам, жил в Нью-Йорке, однако имел совершенно другое происхождение. Он родился в Нью-Арке в семье мясника и гордился своими скромными корнями. Мать его умерла, когда Аллен был младенцем, и часть детства он провел в сиротском приюте. Выучившись на бухгалтера, в 1957 году он нашел работу в сфере грампластинок и вскоре приобрел репутацию человека, который заступается за музыкантов перед большим начальством и выходит из схватки победителем. Клейн был человеком невысоким, плотным и неряшливым, говорил как бандит, грязно и торопливо. Он быстро находил общий язык с клиентами. Главы лейблов умело манипулировали молодыми и наивными исполнителями. Они орудовали целым арсеналом бухгалтерских штучек, с помощью которых обдирали их как липку. Клейн отлично умел выводить на чистую воду таких людей. К концу 1960-х годов среди его клиентов числились Бобби Дарин, Сэм Кук и несколько британских коллективов, среди них The Animals, The Kinks и The Rolling Stones. Подобно многим, кто начал биографию с самого дна и быстро попал из грязи в князи, Клейн отлично умел разглядеть человеческие слабости и чутко улавливал, кто из его собеседников наделен властью. Наконец, он и сам не блистал моральными убеждениями. Человек-акула, он пожирал акул. Клейн вот уже который год, не скрывая, обхаживал The Beatles. Однако лично с ними встретился только 27 января 1969 года. После работы Джон и Йоко явились к нему на переговоры в отель «Дорчестер». Клейн хорошо подготовился к встрече. Он прочел недавно вышедшую биографию группы за авторством Хантера Дэвиса. Подчеркнул перед Джоном Ленноном, что и сам он из низов. Постарался очаровать и Йоко. Намекнул, что устроит ей контракт с киностудией. Клейн покорил Джона. Тот был потрясен, насколько Клейн осведомлен о его работе. К тому же ему пришелся по душе боевой настрой Клейна, кто кого. Тем же вечером Джон надиктовал письма в EMI и в NEMS, а также музыкальному издателю группы Дику Джеймсу, объявляя, что Клейн уполномочен действовать от его имени. В Get Back есть кадры, где он говорит Джорджу и Ринго, Пол вышел. «Мне вам всем надо рассказать про Клейна. По-моему, он великолепен». Джон понимал, что Пол отнесется к Клейну с подозрением, а значит, нельзя было полагаться на де-факто лидера группы. Ему требовалось переманить на свою сторону Ринга и Джорджа. Видно также Глина Джонса, продюсера серии Get Back. Он тактично пытается отговорить Джона, однако тот его игнорирует. Джон со своей стороны как раз не доверял Истманам. С самого начала он презирал их за привилегии. Враждебный настрой его был связан и с неприязнью, которую он испытывал к Линде. Когда Пол встречался с Джейн, Джона это мало беспокоило, во всяком случае, пока он был уверен, что у Пола нет серьезных намерений. Джон, однако, так и не поладил с Линдой. Он считал ее затрапезной простушкой, которой только и делает, что вертит ее отец. Джон решительно не понимал, что такого в ней нашел Пол. Об этом он прямо скажет в интервью от сентября 1971 года. «Появление Линды меня очень удивило. Я бы понял, если бы Пол женился на Джейн Эшер. Они давно встречались, и у них там был целый роман. А с Линдой — бум, и на тебе. Они теперь вместе, и никакие возражения не принимаются». На вопрос, повредило ли группе внезапное появление Линды, он отвечает так, как ответил бы супруг-рогоносец. «Понимаете, ведь Пол с ней и раньше встречался, то есть, конечно, у Пола было много женщин, о которых я ничего не знал. Уж не знаю, когда он успевал, но точно успевал когда-то». Неудивительно, что Леннона ужасала мысль отдать под контроль семье Линды собственные финансы, когда Линда уже взяла под контроль Пола. Йока же со своей стороны видела в Истманах представителей того самого истеблишмента, который презирала и она, и другие нью-йоркские авангардисты. Эти люди с удовольствием развесят у себя картины Матисса или Пикассо, но от настоящего подрывного искусства падают в обморок. Полу казалось самоочевидным, что нельзя доверять Клейну, а ему, Полу, доверять можно и нужно. Упорство Ленна наставило его в тупик и очень расстраивало. Вскоре, однако, стало ясно, что Пол в своей позиции одинок. По предложению Леннона, вечером после его встречи с Клейном Пол, Джордж и Ринго тоже познакомились с ним. Это случилось через два дня после концерта на крыше. Клейн сказал им, что сумма, на которую Истман договорился с Немс, слишком велика. Пол, которому казалось бессмысленным обсуждать вопрос в отсутствии Истманов, ушел со встречи раньше остальных. Ринго и Джордж остались и дали неформальное согласие, чтобы их интересы представлял Клейн. Когда Истманы узнали о случившемся, Джон Истман снова прилетел в Лондон и резко поговорил с Клейном на общей встрече с The Beatles. Сошлись на том, что интересы группы будет представлять и та, и другая сторона. Истманы в вопросах юридических, Клейн — в делах финансовых. Клейна уполномочили отсрочить сделку с Клайвом Эпстином до тех пор, пока он не проведет аудит финансов The Beatles. Раздраженный такой отсрочкой и неловкими формулировками в письме, которое он получил, Эпстин отозвал сделку и 17 февраля продал 70% NEMS инвестиционному фонду «Триумф», тем самым торговым банкирам, которые изначально делали ему предложение. Истмана все это выставило людьми глупыми и безвольными. Клейн вернулся в Лондон и созвал встречу с EMI, чтобы перевести роялти в Apple. Вышел он на контакт и с «Триумф» в безуспешной попытке вернуть NEMS. В итоге получилось так, что доходы группы оказались заморожены до того момента, как будет завершена сделка. В середине марта Клейн улетел в Нью-Йорк продолжать аудит. Пол и Линда заключили брак 12 марта в Лондоне, в регистрационном центре квартала Мэрилебон. Церемония была крайне скромная, никто из группы не явился. Впрочем, как и всегда, улицы вокруг здания наводнили поклонники и журналисты. И еще прошлым вечером они до конца не знали, состоится ли свадьба. Пол и Линда страшно поссорились. Линда была на четвертом месяце беременности, Пол любил ее и все равно переживал, что принимает такое серьезное решение в своей жизни. К тому же он нервничал из-за раздора между ним и его друзьями, в котором теперь была замешана семья Линды. Мел Эванс вспоминает, как Пол спрашивал его. «Как думаешь, Мел, жениться мне?» Мэгги МакГиверн припоминает, как встревоженный Пол звонил ей примерно в то же самое время. Линде приходилось несладко. Впоследствии она скажет. Пол был не в духе. Все смертельно устали от деловых и юридических проволочек, и мне все это осточертело. Я-то думала, что у меня впереди только мир, любовь да музыка, а оказалась война. И все-таки они решили пожениться. После свадьбы супруги Маккартни отправились в Ливерпуль погостить у родных Пола, а затем вылетели в Нью-Йорк. Джон и Йока поженились через неделю с небольшим. Развод Йока с Тони Коксом состоялся в январе. В Гетбэк есть трогательные кадры, как Леннон получает документы о разводе, и все вместе с ним радуются. Можно было бы заключить брак в Англии, как только Йока получит гражданство, однако Пол только что женился, и Джон немедленно захотел сделать то же самое. Влюбленные отправились в Париж, однако все никак не могли найти способ легально пожениться, пока Питер Браун не выяснил, что это возможно сделать в Гибралтаре, британской колонии. Они оделись во все белое. Йока в мини-платье, Джон в водолазку и пиджак. Оба явились на церемонию в кроссовках, и Джон щеголял только-только народившейся густой бородой, которую отпустил после концерта на крыше. Леннон заявил прессе. «Все, что мы не делаем, мы будем делать вместе. Я не хочу сказать, что распущу The Beatles, однако я намерен разделить с Йока все». Из Гибралтара супруги вернулись в Париж, откуда поехали в Амстердам, провели там неделю в номере «Люкс» отеля «Хилтон» и объявили акцию «В постели за мир». Они принимали журналистов, одетые в белые пижамы, уютно устроившись в постели в окружении цветов и самодельных плакатов с надписями «Постельный мир» и «Волосатый мир». Затем отправились в Вену, где отвечали на вопросы журналистов, сидя в белом мешке. В последующий год они дали сотни интервью, повторяя одни и те же постулаты и распространяя их. В отличие от Пола и Линды, Джон и Йока не желали провести время наедине. Они хотели быть на виду у всей планеты. The Beatles через три недели после завершения сессии Get Back вернулись в студию. Никто их туда не гнал. White Album существовал всего полгода и приносил EMI обильную прибыль. Вот только они хотели работать. Они и раньше бы собрались, если бы не Джордж, которому вырезали миндалины. Возможно, он еще потому так часто терял терпение, что был болен. На студии Trident, где записывали «Hey Jude», The Beatles и Билли Престон принялись работать над новой песней Леннона «I Want You», «She's So Heavy». В конце концов, она попала на Abbey Road, хотя в тот момент The Beatles предполагали, что записывают дополнительный материал для альбома «Get Back». Им казалось, что песен в нем до сих пор недостаточно. В тогдашнем их графике угадывается нечто почти судорожное. Распад был все ближе, а темп работы лишь ускорялся. В 1968 году они сделали двойной альбом. В 1969 записали столько, что хватило и на два альбома, и на сольные пластинки впоследствии. Вместе создавать музыку. Так они переживали эмоциональное потрясение. Чем горше им было, тем усерднее приходилось работать, чтобы это пережить. В конце марта возникла новая трудность. Дик Джеймс решил продать свою долю в Northern Songs, выпускающей компании Леннона Маккартни, телевизионной фирме АТВ, которую возглавлял Лью Грейт, бизнес-импресарио с вечной сигарой в зубах. Перед Джоном и Полом встала опасность утратить права на собственные песни. К тому же их получил бы представитель истеблишмента, которого они терпеть не могли. Когда Леннона спросили об этом в Амстердаме, он ответил: «Мне не нужно звонить Полу, я и сам отлично знаю, что он по этому поводу думает. То же, что и я. Леннон вернулся, они с Полом вызвали Джеймса на Кавендиш-авеню и отчитали за то, что он их продал. Леннон и Маккартни теперь сражались на два фронта — за NEMS — менеджмент, и за Northern Songs — релиз. Это было бы чрезвычайно тяжело, даже не будь они в ссоре. На время в их отношениях настала неспокойная разрядка. Не только Леннон, но и Маккартни связался с Клейном и попросил бороться с продажей Northern Songs. Также Маккартни согласился, чтобы Клейн представлял их юридические интересы и, по сути, возглавил бы дела в Apple. Но, несмотря на это, бизнес-встречи и судебные иски множились как грибы после дождя. Вот в каких условиях через пару недель после возвращения Джона из свадебного путешествия Джон и Пол отправились в Эбби-Роуд записывать непокорно кипучую поп-композицию. Джон уже некоторое время назад заинтересовался идеей песни-репортажа, как если бы он посылал телеграммы из своего путешествия. «The Ballad of John and Yoko» последовательно, куплет за куплетом, рассказывает, как влюбленные из Англии приехали в Париж, потом в Амстердам, в Вену. Упоминается даже Питер Браун, который посоветовал им заключить брак в Гибралтаре. «Это во мне часть журналиста», — заметит впоследствии Джон Леннон. Нужно сказать, что его спонтанная попытка написать репортаж выполнена мастерски и с изрядной долей юмора. В бридже, прежде чем вернуться к последовательному нарративу, он делится обрывком частного разговора с Йоко, в котором размышления о смерти и душе. Леннон постоянно поминает Христа. Это явно нарочная провокация с его стороны. Он словно бы решил, что тогда, во время американского тура 1966 года, слишком трусливо защищал себя. И настало время перейти к атаке. Испарился понурый Джон Леннон, каким он был в январе. Отныне он так и искрился маниакальной энергией. 14 апреля Джон Леннон пришел на Кавендиш-авеню и сыграл Маккартни незаконченную песню. Джордж уехал на выходные. Ринго был на съемках, однако Джон не мог ждать. Он хотел записать песню немедленно. Пол, какие чувства бы ни испытывал к Йоко, обеими руками ухватился за этот шанс. Вдвоем они отправились в Эбби-Роуд, где с помощью Джорджа Мартина сделали запись. Пол играл и на ударных, и на басу, и на пианино, Джон — на гитарах. По словам присутствующих, настроение в студии было приподнятое. На пленке слышно, как Джон обращается к Полу, Ринго, когда тот сидит за ударными, а Пол отвечает: «Да, Джордж!» «Ballad» — единственная песня The Beatles, в которой фигурируют только Джон и Пол. Ее быстро выпустили как сингл. Много лет спустя Пол Маккартни скажет: «Я до сих пор удивляюсь, как нам вдвоем удалось прозвучать так похоже на The Beatles». С музыкальной точки зрения, «The Ballad of John and Yoko» — это нежный привет романтичным песням про любовь 1950-х годов с латиноамериканским привкусом, которые они играли в пещере. Таковыми были «The Honeymoon Song» и «Besame Mucho», которые Пол исполнял под свою танцевальную басовую линию. «Ballad» служит напоминанием, что оба они — мастера аранжировки. Маленькие реплики лид-гитары Леннона прикословят его вокалу и создают эффект почти сатирический. Фортепианных аккордов Маккартни вначале совсем мало, в припеве они используются всего в одном такте, для колорита. В силу они вступают в последнем куплете. Песня в финальной секции набирает обороты. Однако лучше всего пение на два голоса, и точно так же удивительно, как долго оно не появляется. Пол вступает лишь в предпоследнем куплете. Голосом, будто маркером, он подчеркивает определенные слова «Sad, sad». В последнем куплете он поет каждое слово, помогая Джону довести песню до конца. В тексте говорится о Джоне и Йоко, но вся музыка — Джон и Пол.